Глава 13. Сознание и материя. Господствующее и подчиненное начало. Пракрити, Пуруша, Вивека йога. Арджуна спросил, что такое сознание и материя? Что является господствующим, а что подчиненным началом? Что такое поле деятельности и знающий поле деятельности? Что такое знание и предмет познания? Всевышний ответил, «Полем деятельности называется тело, которое состоит из двух оболочек – грубой, вещественной и тонкой, мысленной». Сознательное существо, которое ощущает себя в этом теле, называется знающим поле деятельности. Так говорят те, кто отличает истину от иллюзии. В отличие от обособленного сознания, которое осознает только свое поле деятельности, я знаю каждое поле деятельности, поскольку нахожусь внутри каждого отдельного сознания души, как сверхсознание, мировая душа. Умение различать, первое, поле деятельности, второе, того, кто знает поле деятельности, и третье, того, кто знает знающего поле деятельности, я называю настоящим знанием. Я расскажу тебе, из чего состоит поле деятельности, откуда оно берется, кто такой знающий поле деятельности и каковы его признаки. Эти предметы, поле деятельности и знающий поле деятельности, были описаны с точки зрения опыта и логики в Ведах и Веданта-сутре следующим образом. 5 стихий. Земля, вода, огонь, воздух и пространство, мнимое «я», разум, вещество в совокупности, 5 познающих органов чувств, глаз, язык, кожа, нос и ухо, 5 деятельных органов чувств, рот, руки, ноги, анус и гениталии, внутреннее чувство, ум, 5 объектов чувств – цвет, вкус, поверхность, запах и звук, желание, ненависть, радость, горе, тело, умственная деятельность, терпение и 6 преобразований тела – рождение, рост, зрелость, увядание, немощь и смерть – все это вместе называется полем деятельности и его состояниями. Смирение, отсутствие гордости, ненасилие, терпение, честность, верность учителю, чистота, постоянство, умение держать себя в руках, равнодушие к чувственным удовольствиям, отсутствие ложного самоопределения, понимание, что жизнь связана со страданиями, рождение, смерть, болезнь и немощь, непривязанность к семье и домашнему очагу, безразличие к земному счастью и несчастьям ближнего, умение видеть в добре и зле благосклонность Всевышнего, непоколебимость, преданность мне, непривязанность в быту, стремление жить в уединении, отстраненность от людей с мирскими взглядами, понимание, что ценно лишь вечное, стремление к самопознанию – все это я называю признаками знания. Все остальное – невежество. Теперь я расскажу о предмете знания. Он находится внутри тебя. Поэтому блаженство, которое ты ощущаешь, познав его, исходит изнутри. Предмет познания есть всеобщая душа, сверхсознание, вечное и безграничное, неделимое начало мироздания. Поскольку у него нет причины и следствия в объективном мире, ему нельзя дать объективных определений и приписать объективные свойства. Сверхсознание находится вне вещественного мира и поля деятельности, но я над бесконечным сверхсознанием. Сверхсознание распространяет себя во всех направлениях и пронизывает собою каждую точку Вселенной. Будучи всеобщим сознанием, оно касается всего, находится везде, видит все, осознает все, слышит все и обращено во все стороны. Хотя сверхсознание создает чувства и их объекты, само оно не обладает вещественными органами чувств. Будучи вне этого мира, оно в облике Вседержителя поддерживает мир. Оно находится внутри материи и повелевает ею, но ни одно из трех состояний материи не затрагивает его. Сверхсознание внутри и снаружи мира предметов. Это первичная стихия, из которой состоит весь окружающий мир. Оно не поддается анализу, поскольку является первопричиной мироздания. Будучи везде, оно ближе всего и дальше всего от тебя. Разъяснение. Поскольку индивидуальное сознание расположено в определенной точке пространства, нет ничего ближе и дальше от него, чем бесконечность Бог. Бог, как бесконечность, находится внутри точки и одновременно бесконечно удален от нее. Точечное сознание может ощутить бесконечность только когда она, бесконечность, сама этого пожелает. Конец разъяснения. Стих 17 и далее. Будучи неделимым, сверхсознание пребывает отдельно в каждом сознательном существе, душе, и наблюдает за всеми душами одновременно. Оно едино, неделимо и вездесуще. Все сущее состоит из сверхсознания, тем не менее оно повелевает всем сущим. В облике Вишну сверхсознание создает, поддерживает и уничтожает Вселенную. Сверхсознание освещает источники света, в то же время оно более непознаваемо, чем темнота. Благодаря ему ты познаешь, и оно же предмет познания. Оно открывается тому, кто обладает качествами, которые я прежде определил как признаки знания. Сверхсознание, мировая душа, находится внутри каждой частицы сознания, души. Таковы поле деятельности, знание и предмет познания. Предмет познания – высшее существо. Понять вышесказанное может лишь тот, кто относится ко мне без зависти, кто избавился от ложного самомнения. Разъяснение. Иметь ложное самомнение значит приписывать себе те или иные качества. Но поскольку Всевышний – обладатель всех качеств, то качества, которые мы приписываем себе, на самом деле принадлежат Ему. Таким образом, приписывать себе качества означает иметь ложное самомнение и завидовать Всевышнему. Конец разъяснения. Стих 20 и далее. Знающий поле деятельности – существо, и поле деятельности – вещество, не имеют начала во времени. Сознательное существо не причастно к изменениям, которые происходят с его телом, чувствами, умом, рассудком и мнимым «я». Эти изменения, а также радость, горе, скорбь и заблуждение происходят от взаимодействия трех состояний иллюзии – вещества. Переходя из одного состояния в другое, материя – вещество – создает тело для сознательного существа и облекает его в это тело. Таким образом, материя – одновременно причина тела и само тело. Сознательное существо, душа, не имеет отношения к изменениям материи, но испытывает радость или боль, наблюдая эти изменения. Находясь в плену материи, вещества, сознательное существо, душа, радуется или страдает от того, что материя взаимодействует сама с собой. Желая ощутить новые качества материи, душа вынуждена снова и снова принимать вещественные формы тела. Внутри сознательного существа, души, живет высшее существо, мировая душа, та самая господствующая сила, о которой ты спрашивал. Мировая душа наблюдает за отдельной душою, поддерживает и оберегает ее. Все, что происходит с сознательным существом, происходит с ведома и соизволения высшего существа». Кто понимает смысл сказанного мною о господствующем начале и подчиненном начале, тот не родится больше в призрачном материальном мире, какое бы положение сейчас ни занимал. Частицы сознания по-разному приходят в соприкосновение со сверхсознанием Всевышним. Одни созерцают его в своем сердце, другие открывают для себя его существование, отделяя разумом временное от вечного. Третьи ощущают его присутствие благодаря бескорыстной деятельности. Но есть и такие, которые не знают названных способов, но начинают возносить молитвы Всевышнему, поверив в его существование со слов других. Когда их вера переходит в созерцание предмета веры, они освобождаются от оков иллюзии. Знай, Арджуна, все живое в этом мире, движущееся и неподвижное, есть соединение поля деятельности материи и знающего поля деятельности сознания. Кто видит Всевышнего сверхсознания во всех формах жизни, кто видит вечное в бренном, тот познал мир. Кто за всеми событиями и явлениями видит присутствие единой высшей беспристрастной силы, тому не грозит грехопадение. Этой душе уготовано место в обители Всевышнего. Кто видит, что вся деятельность в этом мире есть взаимодействие разных состояний иллюзии материи, тот понимает, что он – чистое сознание и не имеет отношения к этой действительности. Кто осознал, что он чистое сознание, тот не связан последствиями своих поступков. Частицы сознания принимают вещественные оболочки во время сотворения Вселенной и расстаются с ними во время ее уничтожения. Мудрый понимает, что живые существа отличаются друг от друга лишь полем деятельности, оболочкой, и видит всех как частицы единого сознания. Такое состояние сознания называется погружением в сверхсознание, вечное и бесконечное. О Арджуна! Сверхсознание не ограничено временем и пространством, хотя находится внутри живого существа. В отличие от частицы сознания, сверхсознание не соприкасается с материей иллюзий, хотя пронизывает ее собой. не связанное с материей, оно не совершает действий. Как пространство пронизывает предметы, но не смешивается с ним, так сознание пронизывает тело, но существует отдельно от него. Как солнце освещает Вселенную, так знающий поле деятельности сверхсознания освещает мироздание, в том числе все частицы сознания, души. Частица сознания, знающий поле деятельности, освещает лишь свое тело. Разъяснение. Живое существо видит предметы благодаря тому, что они отражают падающий свет или сами являются источником света. У кого нет сознания, тот не способен воспринимать свет. Другими словами, без сознания не существует света. Следовательно, сознание, а не свет, освещает окружающие предметы. Об этом Кришна говорит в данном стихе. Однако существует сознание, которое освещает все предметы и мироздание в целом. Оно называется сверхсознанием или мировой душой. Конец разъяснения. Стих 35. Кто видит различие между полем деятельности и двумя знающими поле деятельности, тот освободится от оков иллюзии и перенесется в обитель Всевышнего.